Всем привет! Это подкаст «Экспекту Патронум» и его ведущие Аня Шур и Аня Красильщик. Мы продолжаем делать сезон про русскую классику, и сегодня мы решили поговорить про писателей, про книжку, которую мы точно не перечитывали со школы. Хотя, может быть, мы так начинаем все наши выпуски? Как ты думаешь? Похоже на то. Может быть. Но нас это просто впечатляет каждый раз заново. И я поэтому каждый раз думаю, может, мы зря вам все это рассказываем сейчас, когда вы учитесь в школе. Может быть, нужно было, наоборот, все это отложить на то время, когда вы будете взрослыми, такими же, как мы, и вам это будет так же интересно читать, как нам сейчас. Но мы не можем, потому что нам настолько сейчас это интересно читать и про это говорить, что, может быть, мы, конечно, допускаем ошибку, но остановиться мы уже никак не можем. Да, ну, в общем, как бы то ни было, придется вам слушать историю про Александра Островского и его пьесу «Бесприданница». У нас часто бывает, что мы начинаем рассказывать эту историю про какого-то автора, но особенно это, конечно, было в прошлом сезоне. И у него такая сложная судьба, и он так долго идет к тому, чтобы начать писать. Или, не знаю, начинает писать, и никто его не читает. Но тут что-то история какая-то менее сложная. Был такой Александр Островский, рос во вполне благополучной семье, жил в Замоскворечье, это такой был купеческий район Москвы. Дело происходило, соответственно, в XIX веке. И, в общем, в какой-то момент он заинтересовался литературой и начал писать, и потом начал писать пьесы. Всем очень понравилось, и он очень быстро стал... И все было хорошо. Да, все было хорошо, и он очень быстро стал таким... Никаких подводных камней особенно. Нет, ну, может, у него, конечно, были в жизни какие-то подводные камни, но, по крайней мере... Но карьера его шла как по маслу, в общем. Да. И в какой-то момент он стал таким суперуважаемым драматургом, да, так называется, писатель, который пишет пьесы. И даже у него появился... практически собственный театр, малый театр. Не знаю, может, вы слышали, он до сих пор в Москве функционирует. Стоит, между прочим, рядом с большим, если посмотреть, по правую руку от коней. Да. В общем, этот театр ставил его пьесу. Вот он написал пьесу, а театр поставил. Очень удобно. Я почему-то, когда представляю себе Островского, сразу у меня перед глазами борода и шуба. Но, может быть, это вообще не имеет никакого отношения к действительности. Не знаю, почему так вышло. Может быть, в школе какой-то висел портрет на стене. Шуба. Может, шубы никакой и не было. Но борода, мне кажется, все-таки была. Борода, может, и была. Проще всего, конечно, сейчас было посмотреть в Google картинках, но для чистоты эксперимента не будем. Так все-таки... Почему мы, собственно, про него рассказываем? Я, на самом деле, про него говорить не хотела, потому что все эти пьесы его написаны о купцах. Да. И мне казалось, что это похоже на такой сундук, который очень долго лежит на чердаке, и ты его открываешь, там пахнет такими старыми какими-то тряпками. В общем, шубами. Это было мое ощущение... Шубами. Да, это было мое ощущение, когда я думала о том, что надо перечитать Островского. Мне почему-то казалось со школы, наверное, что это вот что-то такое затхлое какое-то, какой-то затхлый мир. Может быть, из-за пьесы «Гроза», которую я, надо сказать, с тех пор не перечитывала. Но так как мы читали в этот раз и хотим поговорить вовсе не о «Грозе», а о «Бесприданнице», то ничего подобного в этом сундуке не оказалось. А наоборот, когда этот сундук, условно говоря, сундук, да, вы понимаете, что на самом деле я говорю про книжку. Когда мы начали читать «Бесприданницу», оказалось, что это совершенно восхитительная книжка. Да. И начинается она, собственно, с очень свежего воздуха, который ты прямо чувствуешь, потому что первое действие открывается тем, что мы видим героев, которые находятся в таком небольшом городе на Волге. И ты прямо как будто бы видишь все это. Этот причал, эту Волгу, этот неспешный разговор, этот чайник с чаем, в котором, на самом деле, как мы потом узнаем, шампанское. Но неважно. В общем, ты все это как-то ужасно прозрачным, свежим и чистым видишь, как будто бы ты прямо там находишься. То, о чем ты говоришь, вот эта Волга и утес, это на самом деле абсолютно удивительная вещь, которую первый в русском театре стал делать Островский. В смысле, что до него тоже были всякие там пьесы, да, мы с тобой говорили про «Ревизора», говорили, про «Горе от ума» говорили, Пушкина тоже вообще-то пьесы есть. Ну, и мы даже обсуждали там, какие у Гоголя прекрасные ремарки, но никто из этих людей на самом деле не чувствовал сцену, не описывал сцену так, чтобы было супер понятно, кто налево, кто направо, где тут Волга, где утес, с какой стороны нет, лежит но, гитара. Но Чехов все-таки Мосик Чехов. Чехов позже. Чехов позже, да, это правда. Да. И вот если всех, кого я перечислила до Островского, проще прочитать, ну, в смысле, ты можешь это читать как текст, И это прекрасные тексты. То Островский действительно делал спектакли для сцены. И он, ну, по сути, придумал, начал русский театр. Поэтому он такой важный и большой, и в шубе, с бородой. Да. Ну и то, что ты сказала вот про купцов, про то, что вот тебе казалось, что это какая-то пыльная история, у меня, конечно, совершенно другое отношение к этому всему. Купцы, вот, которые у Островского, и у него же очень много пьес с такими названиями, поговорками, там, «Бедность не порок», «Свои люди сочтемся», вот это вот все. Да-да-да. И там такие есть купцы, ужасные самодуры. Самодуры и самодурочки. Самодурши. И самодурши. Ну, потому что изначально это такое сословие очень патриархальное, такое все должно быть по правилам, такой домострой. Местами совсем необразованные. Необразованные очень, да. Потому что очень часто эти люди получались из крестьян, которых отпустили на волю. Но даже не поэтому, просто как бы не надо было образовываться, надо было дела делать. Очень верующее такое тоже, много правил в этом есть. И очень-очень озабоченные деньгами. Такое темное царство, душное, действительно, как ты говоришь. Вот помните, мы про Чехова рассказывали, про его детство? Вот такое душное. Такое впечатление, что Островский описывал примерно вот такую вот жизнь. Да, ну кроме того, что папа Чехова был так себе делец, ну неважно, в принципе, да. Да. Ну вот, но поражало меня в этой во всей истории, ну про купцов, что с одной стороны они вот это вот темное царство, а с другой стороны они как бы есть этот русский характер. В смысле, вот этих купцов, этого сословия, их было очень много. И они вообще-то, ну во многом определяли все, что происходит в России, потому что они были везде, они были связаны между собой, они между собой торговали. Ну, условно, я не знаю, одни из севера отправляли какие-то шкурки другим на юге, а те, наоборот, дрова куда-то, и все вместе они ездили на большие-большие ярмарки, и все вместе общались и всякое такое. И они действительно, ну, они были таким серединным сословием. Да, но постепенно они стали из этой духоты выбираться и получать образование, ездить учиться, в том числе за границу, вообще участвовать в разных международных ярмарках, которые к тому времени стали появляться, например, в Париже. И в итоге стали меценатами, то есть людьми, которые, благодаря которым в России развивалась всяческая культура, искусство и тому подобное, которые поддерживали замечательных разных художников, и собирали потрясающие коллекции и так далее и тому подобное. И вот, собственно, те купцы, которых мы видим в «Бесприданнице», они уже не такие темные, затхлые и грубые, а они уже совсем другие образованные люди, которые как раз ездят на эту самую выставку в Париж. Как раз про нее пойдет речь в «Бесприданнице». Да, и мне кажется, что вот Островский, он изобразил весь этот купеческий мир, да, от диких до уже более-менее новых, но он просто не увидел вот этих следующих, которые уже действительно, ну, всем занимались и благотворительностью, и меценатством, и бог знает чем. И вообще-то отчасти революцию тоже оплатили купцы, но они не знали, чем это кончится. То есть, в общем, честно говоря, вот такое представление о купце, как о таком самодуре в шубе, оно не вполне правильное. Они ужасно интересные люди. Вот что я бы хотела сказать. «Бесприданница» на самом деле необычная пьеса, потому что все остальные пьесы обычно Островский писал очень быстро. Вот написал, и ее сразу поставили. А тут так не получилось. Этот текст он писал целых 4 года, потому что на самом деле это очень сложный текст. И известно, что он задумал, план у него появился написать «Бесприданницу» в начале ноября 1974 года. И с тех пор прошло еще 2 года, когда он написал своему приятелю, актеру Федору Бурдину, о том, что он вот начал над ней работать. Вот что он написал. «Все мое внимание и все мои силы устремлены на следующую большую пьесу, которая задумана больше года тому назад и над которой я беспрерывно работал. Я думаю кончить ее в этом же году и постараюсь отделать самым тщательным образом, потому что это будет 40-е мое оригинальное произведение». Представляешь себе 40-е произведение? Ничего себе. Ну да, ну помнишь, как Чехов строчил? Да-да-да, я помню, как Чехов строчил, но тут тоже, конечно, невероятно. Дальше он пишет уже в 1978 году, еще через 2 года, что теперь он занят большой оригинальной пьесой, я желаю ее кончить зимой к будущему сезону для того, чтобы быть свободнее летом. Но и к лету он не успел ее закончить, и в итоге он ее в основном писал летом и осенью 1978 года и начал уже обсуждать, чтобы ее поставили в Москве и в Петербурге. И получилась действительно сложная пьеса. Сложная и для актеров того времени, и для зрителей того времени. Мы читали там его переписку. И там получается, что даже те актеры, которые, ну, понятно, что они были знакомы с его творчеством, его уважали его и так далее, не хотели играть. Один не хотел играть Кнурова, потому что это, типа, да, не первая роль. Да, какие-то капризные дядьки. Другой не хотел играть Карандышева, хотя это дико интересная роль. Знаешь, вот тот же самый Бурдин, которому он писал это письмо, написал, что это аксессуарная роль, что роль Кнурова — аксессуарная роль, то есть, типа, не главная. Хотя, на самом деле, очень интересный персонаж. Да, и еще говорил ему, что вот еще какой-то важный актер откажется, значит, вот от этого Карандышева. А Островский отвечал: если Сазонов услышит пьесу в моем чтении, он ни за что не откажется от роли Карандышева. Если он заломается при раздаче ролей, так ты попроси его подождать моего приезда. То есть Островский понимал, что он написал великую пьесу. Действительно понимал. Mm-hmm. Но, видимо, уже на 40-й раз он прямо чувствовал. Но, тем не менее, действительно пьесу ждал провал. Сначала ее, как тогда было принято, быстренько поставили в Москве. Потом ее быстренько поставили в Петербурге. И ничего не вышло. И реальный успех, понимание того, что это великая сценическая вещь, вообще-то случился уже после смерти Островского. А тогда буквально прям писали в газетах, вон, «Московские ведомости» 78 года. Во время первого представления автор не был вызван после окончания пьесы. Очевидно, что драма не увлекла залы. Как это вообще может не увлечь? Но мы сейчас вам расскажем, вы поймете, да, почему мы так возмущены. Или другая рецензия. Неужели стоило господину Островскому тратить свои силы и свое время на драматическое воспроизведение банально старой неинтересной истории о глупенькой обольщенной девице? Жестоко ошибся тот, кто ждал нового слова, новых типов от почтенного драматурга. Взамен мы получили подновленные старенькие мотивы, получили множество диалогов вместо действия. Что вообще ужасно несправедливо. Да, прямо обидно. Ты как бы идешь к вершине своего творчества, все такие, это что это? Че это вы тут написали нам? Так, ну, кажется, пора рассказать, что там происходит. Если вы уже прочитали какие-нибудь пьесы, а мы все же надеемся, что, возможно, вы уже прочитали «Ревизора» и «Горе от ума», по крайней мере, то вы помните, что там сначала идет список действующих лиц, и потом уже какая-нибудь ремарка, которая нам рассказывает, что, собственно, происходит на сцене. У меня тут тебе есть вопрос. У тебя нет такого, что ты, когда видишь этот список действующих лиц, ты начинаешь ужасно нервничать, потому что тебе кажется, что ты должна всех запомнить, а это совершенно невозможно, пока ты начнешь читать. И поэтому тебе нужно все время подглядывать туда, как какую-то шпаргалку, чтобы точно понимать, кто есть кто. Конечно. Ну, на самом деле, это неправда. В смысле, по-хорошему, в них можно не смотреть. Ты их один раз читаешь... Да. Типа представляешь себе примерно, хотя бы условно, о каком сословии идет речь и сколько там народу, но тебе, конечно, не надо шире подсматривать, кто это. Тебе это должно быть понятно из текста дальше. Если непонятно, то либо это автор так задумал, чтобы тебе было непонятно, либо там что-то пошло не так. Да, так тут, в общем, тут нам сразу, прямо в действующих лицах чего-то такое говорят про то, кто они такие и чего мы от них можем ждать. Например, первое лицо. Харита Игнатьевна Агудалова. Вообще такое имя существует? Ты когда-нибудь слыхала, чтобы так назвали людей? Харита? Нет. Ну, слушай. Может быть, правда у купцов было такое имя? Может быть. Ну, в общем, как-то неприятное имя. Неприятное, но это еще не все. Про нее написано. Вдова средних лет. Наверное, это типа наша ровесница. Не знаю, что у них там тогда считалось. Ну, я думаю, что ей лет, да, и около того 40. Примерно. Вдова средних лет, одета изящно, но смело и не по летам. То есть она молодится, она хочет казаться, да, молоденькой. Ну, она хочет казаться кем-то, кем не является, да. Да. Дальше. Лариса Дмитриевна, ее дочь, девица, одета богато, но скромно. Дальше. Мокий, это тогда было нормальное имя. Мокий Пармевыч Кнуров. Из крупных дельцов последнего времени. Это наш аксессуар, который на самом деле совсем вовсе не аксессуар. Да. Пожилой человек с громадным состоянием. То есть очень важно, да, сразу идет речь про деньги. Дальше. Василий Данилович Выживатов. Что-то в этой фамилии Выживатов, да, тоже такое есть. Выжил? Ну, не в смысле, что он выжил, по-другому же пишется, а в смысле, что что-то созвучие в ней есть такое подлинное. Не знаю. В общем, очень молодой человек, один из представителей богатой торговой фирмы, по костюму европеец. Ну вот да, это как раз из тех новых купцов, да, которые уже ездят за границу, в Европу, и которые, наверное, потом начнут собирать импрессионистов и разных других великих художников. Что-то такое, да. Дальше. Юлий Капитонович Карандышев. Это мой любимый герой. Не могу сказать, что я его полюбила, но это очень интересный герой. Нет, ну я шучу. Это просто очень интересный герой. Да. Молодой человек, небогатый чиновник. Опять, да, сразу нам говорят про статус. И, наконец, Сергей Сергеевич Паратов. Блестящий барин из суда хозяев лет за 30. Блестящий барин. Но это значит, что он дворянин, в отличие от этих всех. Он как раз не купец. И, видимо, вот этот блестящий барин сразу некий образ нам дает. Так, кто там еще есть? Робинзон. Про него вообще ничего не написано. Просто Робинзон. На самом деле, это такой пьянчуга-актер, которого Паратов нашел на каком-то острове. И забыл, он напился, и там оказался какая-то там история. Ну, он как-то с другом их высадили с корабля, потому что они как-то себя плохо вели, я уже не помню. И он его просто взял, и, ну, как собачку такую. И назвал его Робинзоном. На самом деле у него есть даже фамилия Счастливцев. Так, дальше там еще есть Гаврила, клубный буфетчик и содержатель кофейной на бульваре. И Иван, слуга в кофейной. Все. На самом деле, очень небольшой список действующих лиц, кстати, для пьесы. И всего две... Аня, три женщины. Там еще какая-то есть тетка Карандышева. В основном все мужчины. Да, ну вот. И вот мы получили, значит, этот список действующих лиц. И дальше ремарка. И она длиннющая. Как раз вот этот образ, что я говорила. Как ему важно показать сцену. И как мы отсюда тоже можем это все представить. Там так написано. Действие происходит в настоящее время в большом городе Бряхимове или Брехимове на Волге. Городской бульвар на высоком берегу Волги с площадкой перед кофейней. Направо от актеров вход в кофейную, налево деревья, в глубине низкая чугунная решетка. За ней вид на Волгу, на большое пространство, леса, села и прочь. На площадке столы и стулья, один стол на правой стороне подле кофейной, другой на левой. То есть ему супер важно, вот он все выстроил. Где у тебя Волга, где у тебя лес, где у тебя стол. Стол. Ты прям видишь картинку. И действие происходит в настоящее время. И на самом деле, как, может быть, мы докажем к концу этого выпуска, эту пьесу действительно можно показывать в любое время. Она совершенно вневременная. Абсолютно. Так вот, мы видим двух купцов, Кнурова и Выживатова. Кнуров — это вот этот вот пожилой, очень богатый. Я думаю, что пожилой — это лет 50 по тем временам. И Вася, который молодой, такой европейский. И вот они обсуждают свои дела, обсуждают ярмарку, обсуждают Ларису, которая, как выясняется, выходит замуж вскоре, что у нее должна быть свадьба. И все, значит, обсуждают, что она выходит за Карандышева, и которой ей совершенно не пара. Да, и тут очень важно понимать как бы всю расстановку сил. Итак, есть Лариса. Все эти, значит, мужчины влюблены в Ларису. Есть еще ее мамаша, вот эта ужасная Харита, которая, собственно, эту Ларису пытается выдать замуж всеми силами. И известно, что у нее вообще-то три дочки, двух первых она выдала тоже каким-то ужасным образом, черти знает за кого, просто чтобы сбыть с рук. Потому что ее главная задача — избавиться от этих своих детей. Она вдова, у нее нет денег, ей надо, значит, сделать так, чтобы все были пристроены, и это была не ее главная боль — их кормить. Ну да, там Выживатов, собственно, с Кнуровым это обсуждают. Как она могла так оплошать и Ларису отдать за Карандышева? Да. И Выживатов рассказывает про то, что произошло с другими дочерьми. Кнуров, ведь выдала же она двух. Выживатов, выдать-то выдал, да надо их спросить, сладко ли им жить-то. Старшую вез какой-то горец, кавказский князек. Вот потеха-то была. Как увидал, затрясся, заплакал даже. Так две недели стоял подле нее, за кинжал держался, да глазами сверкал, чтобы не подходил никто. Женился и уехал. О, боже. Да говорят, не довез до Кавказа-то, зарезал на дороге от ревности. О, другая Господи. Тоже за какого-то иностранца вышла, а он после оказался совсем не иностранец, а шулер. В общем, очень симпатичная мама. Очень, да. А младшая дочь Лариса, которая... Ну, мы не знаем, кстати, какие были старшие дочери, кроме того, что невезучие. Но она такая чистая душа, которую ее мама все время как бы выставляет на продажу, так или иначе, да? То есть она устраивает всякие приемы, чтобы туда приходили разные мужчины, и там все время какие-то цыганские песни, у нее там чуть не прям при них живут цыгане, которые поют и играют. И Лариса все время должна всех поражать своей красотой, а Ларисе это все совершенно неинтересно. И, судя по всему, это не мама ее заставляет выйти замуж за Карандышева. Это она за него сказала, что пойду за первого, кто предложит, как в сказке. А он и предложил, она и пошла. Ну, потому что она... У нее есть как бы несколько проблем, я бы так сказала. Во-первых, проблема Паратова, в которого она была влюблена и не скрывала. Это тоже обсуждают Кнуров и Выживатов, что она... была в него влюблена и хотела за него выйти замуж. И даже сама буквально бегала за ним, и ему это предлагала, а он все равно уехал из этого города, оставила ее одну, с одной стороны. С другой стороны, проблема этого города, в котором она не может находиться, хочет из него уехать, хочет поскорее избавиться от этой матери ужасной и просто куда-нибудь удалиться. И, собственно, Карандышев — это вариант, потому что у него есть какая-то деревня, и они могут в эту деревню уехать, и там спокойно жить. Что он там мечтает? Грибы собирать, ягоды? Она шляпу купила, шляпу. И хочет ходить в шляпе по лесу и собирать грибы. Собирать грибы. Ну, да, тут мы с тобой так про Паратова непонятно сказали. Там такая штука, что, значит, вот этот Паратов, помните, блестящий барин, не купец, а дворянин. И он приезжал за год до этих событий. И судя по тому, как Кнуров и Выживатов подробно обсуждают, что там Лариса за ним бегала, не бегала, он ее, ну, что называется, скомпрометировал, эту Ларису. Да. И, в общем, да, Лариса хочет от всего этого уже сбежать, а Карандышев, которого она прям умоляет уже ее увести, совершенно не хочет этого делать. Потому что... Потому что Карандышев человек, который всю жизнь мучается от того, что его никто не уважает. Который очень тщеславный, но при этом никак не может свое тщеславие удовлетворить. И, собственно, женившись на Ларисе, он это тщеславие наконец удовлетворяет и считает, что он теперь может ходить по этому городу, хвастаться, и все ему будут завидовать. И никуда везти он ее не хочет, а хочет, значит, вкусить сполна вот этого вот своей гордости, что наконец-то вот он всем докажет, что он не хухры-мухры, а настоящий человек. Ну да, он как... про это тоже все время сочинение пишут. Маленький человек. Он как Акакий Акакиевич у Гоголя. Он маленький, незаметный, ну да, и но только этот прямо действительно маленький и душный, душнило. Ну, Акакий Акакиевич тоже был небольшой. Он душнил, но главное, что поразительно, что как мы через некоторое время объясним, он оказывается абсолютным злодеем, и он эту Ларису губит. Спойлер. Спойлер. Вот. А Лариса, это, конечно, тоже потрясающий персонаж. Она не просто простодушная. Честно говоря, она иногда ведет себя как полная идиотка. Ну, в смысле, она прямо говорит, что думает. Вот она Карандышеву так говорит. Я, говорит, пойду за тебя замуж, но я тебя не люблю. Но я очень стараюсь тебя полюбить. Но вообще ты мне не нравишься. Но ты меня увези в лес. Грибам. Ну, это как бы, ну, реально, грибам. Потому что в ней нет никакой вот этой вот женской хитрости, совсем-совсем нету. И вот мы так про это говорим, все, да, кажется, что ничего не происходит. На самом деле, действительно, в каком-то смысле, как будто бы ничего не происходит. Все действие, на самом деле, это вот этот вот разговор в начале, где мы узнаем, что Лариса выходит за Карандышева, потом постоянные подготовки к этой свадьбе, обед, который решает устроить Карандышев, туда всех позвать, и где он выставляет себя полным идиотом, потому что он заказывает какое-то плохое вино, и никто его не пьет, и все над ним смеются, и он сам напивается этим вином, все над ним издеваются, и в итоге уезжают оттуда гулять с цыганами на реку, а Карандышев остается один, и, собственно, после этой ночи на реке все заканчивается. То есть, на самом деле, действительно, как будто бы ничего не происходит. Все, что происходит, это разговоры и чувства героев. Наверное, именно поэтому было так сложно поставить эту пьесу. Потому что, действительно, как будто бы никакого действия нет. На самом деле, оно есть и очень активное, только оно все на уровне эмоций. Да. Ну, и там есть, конечно, безусловно, вот этот вот Паратов, вокруг которого все завязано, да, сначала... Город ждет, что сейчас он приедет. Про это говорят и слуги, и этот Кнуров с Выживатовым. И Лариса очень долго не знает, что он приедет. И это становится для нее шоком, потому что она все еще не влюблена. И вот его приезд — это такое большое событие. Да, и очень странно, что он сразу, вот он сразу к ней приходит и говорит, что вы выходите замуж, и моментально она ему все тоже, как ты говоришь, довольно глупо, на чистоту выкладывает, что она его по-прежнему любит, что она о нем думает, что она его не забыла и все прочее. Ну, то есть просто как чистая монета. Да, а Паратов, ну, вот это как раз интересно. Он как бы мог бы быть трагический герой. Это же уже 70-е годы. Это уже все были. Онегин, Дубровский, Печорин. Чацкий. Да, значит, вот молодой дворянин, в жизни которого что-то пошло не так, поэтому он вынужден продавать какие-то свои, значит, суда, жениться на богатой, а сам влюблен на самом деле в эту бедную Ларису, у которой нет приданного, ее поэтому так называют бесприданница. И вот он к ней приходит, а она уже собирается замуж за другого. Прямо буквально все для того, чтобы быть романтическим героем. И даже про Паратова понятно, что он такой типа бесстрашный. Там Лариса, описывая, почему она его любит и какой он, значит, потрясающий, рассказывает, что вот он ей дал в руки монету и выстрелил, и попал. И так это бесстрашно. Так вот, в общем, этот Паратов... Действительно, немножко глупая женщина. Да, этот Паратов, он как бы такой романтический герой, только без всякой романтики. Он совершенно пустой. он как бы тоже скучающий, да, поэтому он все время требует каких-то развлечений, цыган, катер на Волге. Шампанское, да. И как бы бесстрашный, а на самом деле в нем просто ничего нет. В нем нет никакой трагической ноты, ему пофиг. Он такой... Прожигатель жизни. Да, абсолютно пустой. И ничего в нем нету. Ни Печоринского, ни Онегинского, ничего. И любить он не умеет совершенно, на самом деле. Какой-то намек на совесть у него там есть, когда, ну, он приезжает, и ему говорят, что она выходит замуж, и он такой, ой, ну хорошо, а то вот я как-то вот мне так спокойнее будет, что она выходит. Но как только он обнаруживает, что она выходит за... Карандышева. Вот этого как бы слизняка непонятного, в нем такое вообще разгорается. То есть единственное чувство, которое он реально показывает, это не любовь к Ларисе или не стыд перед тем, что он ее компрометировал и отвалил, а это уязвленное самолюбие. Да, и желание самоутвердиться за счет человека, который, очевидно, ему в подметке не годится, по его мнению. Ну, на самом деле, так и есть, конечно. Да, и вот ты говоришь, обед, на котором там было плохое вино. Да там просто вокруг этого обеда все эти мужики, все, безостенчиво, развели полное безобразие. Безостенчиво булят этого несчастного карандыша, глупого, смешного, маленького действительно, но, в общем, никакой человек не заслуживает такого обращения, потому что выглядит это все совершенно ужасно, они просто в открытую над ним ужасно измываются. Да, а он, будучи маленьким и охваченным своим невероятным таком, успехом кстати, человеком, да, вообще не замечает. Они ему говорят, типа, у вас не вино, а дрянь какая-то завуалирована. Он такой, несите еще, несите бургундского. Хотя все уж поняли, что это не бургундское, а какое-то перекрашенное. А его обманул какой-то, да, очередной купец, который продал ему черти что за кучу денег. Да. Там еще есть такой смешной персонаж, его тетка, которая все время ходит и ноет, типа, вот, столько денег потратили, вино это перекрашенное. Он ей говорит, несите то. Она говорит, сам неси. Че пристал? Да-да-да. В общем, просто абсолютный позор. Вообще там вот эта тема, когда одни люди играют другими людьми, она очень-очень важная. Весь обед, да, для этих Кнурова, Выживатого, Паратова, абсолютно игра. А еще они вообще-то играют на Ларису. Вот это, конечно, просто безумная часть. После вот этого чудовищного обеда Карандышев буквально, не знаю, отворачивается, и в это время Паратов, Кнуров и Выживатов забирают Ларису гулять на Волгу всю ночь до утра. После этого ее репутация по меркам 19 века полностью испорчена, и замуж ее никто не возьмет. Значит, есть Паратов. Он, вообще-то, совершенно не претендует на эту Ларису, но из-за того, что Карандышев, в нем, значит, что-то взыграло, и он хочет показать ему, что он все еще имеет над ней власть. Ну, вообще, что она ему принадлежит. Да. А есть Кнуров и Выживатов, которые тоже не готовы на ней жениться, но готовы ее взять, ну, как это, в содержанки. Ну, жить с ней незаконно и обеспечивать ее существование. Да. Потому что вообще-то у Кнурова есть жена, он женат. Да, а Выживатову, ну, просто зачем ему бесприданница в таком статусе? Он, может, потом тоже жену заведет. Богатую, да. И они решают, что как бы неудобно будет, если они будут друг с другом соперничать. То есть они даже вообще не думают про этого Карандышева. Ну, просто неудобно как-то. И играют в «Орел и решку», ну, монетку подкидывают. Да. За то, кто будет подкатывать к Ларисе и предлагать ей этот путь содержанки. И это все, что ей дальше светит. И это оказывается абсолютным ударом для Карандышева, который считает, что он на коне и всем показал свою потрясающую невесту и устроил такой потрясающий обед, и тут до него доходит, наконец, что это все неправда, что как бы его невеста сбежала кутить, что он перед всеми в таком ужасном свете оказался. И тут он произносит довольно мощный монолог. «Я, господа, обращаясь к этим своим гостям, где ж они? Уехали? Вот это учтиво, нечего сказать». Дальше он понимает, что Ларисы нету, требует ответа у матери Ларисы, типа, где ваша дочь? Она ему говорит... А она говорит, я не знаю, вы разбирайтесь, вы же жених. Да. Дальше до него начинает что-то доходить. И он говорит, и все это преднамеренно, умышленно, все вы вперед заговорились со слезами, это ремарка. Жестоко, бесчеловечно жестоко. А Гудалова зачем-то добавляет масло в огонь, непонятно зачем. Рано было торжествовать-то, Карандышев. Да, это смешно. Я смешной человек. Я знаю сам, что я смешной человек. Да разве людей казнят за то, что они смешны? Я смешон. Ну, смейся надо мной, смейся в глаза. Приходите ко мне обедать, пейте мое вино и ругайтесь, смейтесь надо мной, я того стою. Но разломать грудь у смешного человека, вырвать сердце, бросить под ноги, растоптать его. Ох, как мне жить? Как мне жить? Мне в этот момент его ужасно жалко. Несмотря на то, что он такой придурочный. Да, ну, с ним сложно. В смысле, он все-таки противный. Но тут, конечно... Конечно, противный. Но все равно так нельзя. Все-таки вот эта история вообще очень много про что. Но в том числе она, мне кажется, про... Она про то, до чего можно довести человека. Да, это тоже. Но еще она про то, что даже если тебе попадаются ужасно неприятные, дурацкие какие-то люди... Нельзя скатываться на тот уровень, на который скатились все эти персонажи. Нельзя вот так вот поступать даже с самыми ничтожными людьми. Нельзя унижать и булить, потому что, по сути дела, это такой самый настоящий буллинг, то, что они там устроили. Ну, конечно. Знаешь, вообще вся эта сцена на этом обеде очень похожа на сцену в какой-нибудь школе из какого-нибудь даже фильма про колледж или еще про что-то, где там в столовой собираются дети, да, и есть какой-то один такой... Нерд, как сейчас модно говорить, странненький, и все остальные, и все вот этого вот странненького начинают над ним измываться и швыряться, я не знаю, там в него едой или еще что-то. И эти взрослые дядьки, да, эти состоявшиеся дельцы, бизнесмены и прочее-прочее, начинают вести себя ровно так же, как дети в школе, увидев, что этот такой никакой. Ни до какой. Да, так чего мы рассказываем? Давай просто прочитаем. Там прямо это все и есть. Ну, давай. Явление шестое. Паратов, Кнуров, Выживатов, Робинзон, это вот этот актер, которого Паратов подобрал на острове, и Карандышев. Робинзон, взглянув на ковер. Что это у вас такое? Карандышев. Сигары. Робинзон. Нет, ну что развешено-то? Бутафорские вещи? Какие бутафорские вещи? Это турецкое оружие. Паратов. Так вот кто виноват, что австрийцы турок одолеть не могут. Карандышев. Как? Что за шутки? Помилуйте, что это за вздор? Чем я виноват? Паратов. Вы забрали у них все дрянное и негодное оружие. Вот они с горе хорошим английским и запаслись. Выживатов. Да-да, вот кто виноват, теперь нашлось. Ну, вам австрийцы спасибо не скажут. Да, то есть вы видите, что происходит. Прямо один подхватывает шутку другого. Все издеваются над ним. Карандышев. Да чем оно негодное? Вот этот пистолет, например. Снимает со стены пистолет. Паратов берет у него пистолет. Этот пистолет? Карандышев. Ах, осторожнее, он заряжен. Паратов. Не бойтесь, заряжен ли он, не заряжен ли, опасность от него одинакова. Он все равно не выстрелит. Стреляйте в меня в 5 шагах, я позволяю. 5 шагов — это почти дуэль, только не настоящая. Это как, да, у Печорина. Карандышев, ну нет, и этот пистолет пригодится может. Паратов, да, в стену гвоздь вколачивать, бросает пистолет на стол. Пожеватов, ну нет, не скажите, по русской пословице на грех и из палки выстрелишь. Карандышев Паратову, не угодно ли сигар? Паратов. Да ведь чай дорогие. 7 сотен, я думаю. Это понятно, что он над ним издевается. Он понимает, что это дешевые какие-то палки. Да, но Карандышев этого издевательства совершенно не замечает. Карандышев. Да-с, около того, сорт высокий, очень высокий сорт. Паратов. Я этот сорт знаю. Регалия капустиссима дос амигос. Я его держу для приятеля, я сам не курю. Карандышев Кнурову. Не прикажете ли? Кнуров. Не хочу я ваших сигар, свои курю. Карандышев. Хорошенькие сигары, хорошенькие-с. Кнуров. Ну, а хорошие, так вы курите сами. Карандышев Выживатову. Вам не угодно ли? Выживатов. Для меня эти очень дороги, пожалуй, избалуешься. Не нашему носу рябину клевать, рябина – ягода нежная. Ну и так далее. Ну, в общем, суть в том, что, во-первых, в этой сцене появляется пистолет, это важно. Который, естественно, должен выстрелить, но про это мы ничего говорить не будем. А во-вторых, видно, с каким наслаждением они над ним издеваются. Вот особенно Паратов с Выживатовым. Просто вот, ну, вот ты прямо видишь эту парочку. Один начинает шутку, другой продолжает. Жертва довольно долго просто не понимает, что происходит. Просто прямо флешбэк в школу. Угу. И вот в итоге они его доводят. Вот то, что я читала, там еще есть, где он говорит. Но знаете, Харита Игнатьевна, что и самого кроткого человека можно довести до бешенства. Не все преступники злодеи. И смирный человек решится на преступление, когда ему другого выхода нет. Если мне на белом свете остается только или повеситься от стыда и отчаяния, или мстить, так уж я буду мстить. Для меня нет теперь ни страха, ни закона, ни жалости, только злоба лютая и жажда мести душат меня. Я буду мстить каждому из них, каждому, пока не убьют меня самого. Дальше он берет пистолет. А дальше вы прочитаете, чем дело кончилось. Но это, конечно, да, это история про то, как страшно играть чувствами других людей. И что от этого бывает. Нам пришло много разных вопросов, но мы выбрали один, который ужасно интересный. Он звучит так. Как принимать правильное решение? На самом деле, у меня есть на него ответ. Да? Боже мой, ну расскажи. Я про это очень много думала, потому что бывают ситуации очень сложные, когда ты должен принять решение, а их как бы несколько, и ты не понимаешь, какое из них правильное, и тебе кажется, что если ты примешь какое-то не то решение из тех, которые тебе приходят в голову, твоя жизнь пойдет под откос. Все пойдет не так. И ты сделаешь жуткую ошибку. И ты не спишь ночами буквально, думая о том, какое же из этих решений правильное, и пытаясь как-то, ну, как бы просчитать стратегию, просчитать дальнейший сценарий развития в случае принятия того или иного из этих решений. На самом деле, как показывает жизнь, какое бы решение ты ни принял, оно всегда будет правильное. Потому что оказывается, что иначе никак быть не должно. Ну, по крайней мере, у меня так выходит. У тебя как? У меня по-разному. Ну, в смысле, да, мне очень близка эта идея про то, что в итоге все решения правильные, потому что понятно, что не можешь просчитать надолго. Никто не может. В этом суть как бы нашей жизни, что мы не очень знаем, какие наши решения к чему приведут. Но действительно, если ты подумал хотя бы чуть-чуть, то ты в процессе в целом уже очень много понял. Поэтому вот, например, есть этот способ, ну, довольно известный. Когда ты выписываешь себе, ну, выписываешь на бумажку за и против. Да. На самом деле, по условиям этого способа, ты должен потом посчитать, где больше, где меньше, и выбрать. Это, конечно, нифига не работает. Так не работает. Но что работает? Что пока ты выписываешь эти за и против, ты действительно лучше начинаешь понимать, что, собственно, ты решаешь. Да, и что из этих двух или больше, чем двух вариантов, с твоей точки зрения, правильное? Ну, ты все равно не поймешь. А да не надо ничего угадывать, оно само тебя найдет, оно тебя само выберет так или иначе. Потому что, это реально происходило очень много раз. Начиная от того, за кого тебе выйти замуж, и кончая тем, в какую школу тебе отдать ребенка. Правда-правда? Ну, я очень многие решения, мне кажется, принимала, не подумав. Вот это не очень разумно. А если ты успел подумать, то в целом велики шансы, что ты примешь какое-то решение. А у меня еще такое бывает, что я хожу несколько дней и очень мучаюсь, и думаю, не сплю ночами. А потом в какой-то момент сплю, просыпаюсь и понимаю, что вот это вот правильное решение. И с ним все. И заканчиваю. Можно ехать дальше. Да. Мы благодарим кучу замечательных людей, которые нам помогали сделать этот подкаст и вообще, которые с нами работают. Это наш редактор Ирка Литеевская, звукорежиссер Алиса Сливинская, композитор Михаил Сарабьянов, расшифровщик Кирилл Гликман, фактчекер Александра Бабицкая. Мы ждем ваши письма с разными вопросами и предложениями на адрес podcast.patronus@gmail.com. До встречи. Пока.